Глава третья. Ксан вопросительно посмотрел на слегка перекошенное лицо друга и поинтересовался. «Ну и? Кто там?» «Коньяк», — пробормотал Ба, несколько раз моргнув ошарашенно выпученными глазами. «Чего? Какой еще коньяк?» «Ну, дорогой, очень». Будто сам сомневаясь в своей адекватности, Кпинга помотал головой. «Друг, у тебя все лезвия в ножнах?» То ли озаботился, то ли решил понасмехаться Эмиичи. «Подожди секунду, я за медсканером схожу». «Иди ты воржу вместе со своим сканером. Там этот псих из бара». Ба резким движением смахнул дреды с лица. «И говорит, что он Дженсен Аркана». Он когда представился, я смутно вспомнил, что где-то вроде слышал это имя. Сразу в сеть полез. Вот сам посмотри. Буркнул Ба, проецируя в воздух голограмму с красивой красновато-коричневой бутылкой и описанием к ней. Хм. Ксан задумчиво взял себя пальцами за подбородок и изогнул бровь. Губа не дура. У тебя в смысле? Такой коньяк только прародитель может себе позволить по будням пить. Да я-то тут при чем? На нервах вспылил Кпинга. «Не веришь мне? Сам иди, встречай гостей». «Да верю, верю». «Что ты дальше-то делать собираешься?» «Ну скажи, что по вторникам коньяк не принимаешь», — хохотнул Эмиичи. «Кончай издеваться, Ксан. Но я реально серьезно. Этот псих не уходит и долбится в приемник с такой силой, что у нашего телепорта уже щиты трещат, наплевав вообще, что их сам основатель ставил». «Сейчас вырежет посильнее, алло!» «Невежливый какой-то коньяк. Ну ладно, пойдем вместе глянем», — нахмурился Ксан. «Если что, подмогу вызовем». «Ты вообще с ума сошел?» — еще громче взвыл Ба. «Чтобы потом вся призма ржала, как меня чуть прямо дома не поимели, а я орал на весь спектр «Спасите, насилуют!» «Ты определись уже, какая именно честь тебе важнее, непосредственная или общественная?» «Да ладно, ладно». Ксан несколько секунд рассматривал подробную, в полный рост и в реальном времени голограмму гостя, спроецированную на коврик в прихожей. «Слушай, друг, по-моему, твой коньяк нарезался как коньяк. И с пьяну точно нам щиты снесет корже. Давай лучше пустим и попробуем протрезвить». Но на крайний случай, если он тебя прямо тут попробует завалить, я уж как-нибудь его оттащу. Конфиденциально успокойся. Пьяный? Это открытие почему-то слегка успокоило Кпингу. Ну тогда ладно. Я думал, он просто неадекватный или с катушек слетевший. Но если пьяный, может, ему помощь нужна? Почуял брата по разуму? Не мог не подколоть Ксан. Если с пьяну буянит, то это нормально. Тогда, может, зря? «Сопротивляешься? Это ж прям по тебе, мастер. Надо обязательно на резонанс провериться». «Вот же ж язва ты ржавая, чтоб тебя всем составом с совета...» «Кхм!» Скорбно сделал брови домиком Ба. «Не зря тебя самого ни к одному мастеру не тянет. С такой ядовитой колючкой просто никто не уживется. Кроме тебя», — с усмешкой согласился Ксан. Разве что усмешка эта была слегка горькой. «Кроме меня», — покладисто мотнул дредами рыжий, почувствовав настроение друга. «Ибо я ангел во плоти, вечно терпеливый, понимающий и слегка под градусом. А с тобой по-другому и не выжить», — сразу нашел отмазку рыжеволосый. «Ладно, открывай, а то если этот коньяк нам телепорт сломает и в нем уснет, это еще хуже, чем просто сломает». Ровно через секунду из открывшегося порта через порог валился весьма импозантно выглядевший пронзительно синеглазый брюнет. Молодой, с классически красивым лицом потомственного кланового мастера из самых высших и древних. В одной руке у него была початая бутылка того самого коньяка, другой рукой он прижимал к боку коробку с десятком или даже двумя десятками подобных сосудов. Сфокусировавшись на рыжих дредах Ба, гость неподдельно обрадовался. «Моя прелесть! Хочешь?» И щедро протянул к Пинге даже не открытую бутылку с дорогим спиртным, а сразу всю коробку. «Это такая шта... штука... кла... как это? А, классная!» «По-моему, ты все-таки зря ломаешься», — прокомментировал это действие Эмичи, расслабленно прислонившись плечом к косяку своей двери. Только тот, кто хорошо знал Ксана, мог заметить в этой позе скрытое напряжение и готовность к молниеносному действию. Тут у нас и комплименты, и подарки, стоимостью с небольшое поместье на голубой спирали. Просто мечта, а не мастер. Ба, пораженный в самую душу сим зрелищем, только молча открыл рот и пару раз моргнул. Гость воспринял это как одобрение и весьма обрадовался. «На! Если надо будет, я тебе еще принесу, там много было. Ик. Но наверняка еще осталось, а лохматый не... нет, обидится». Мастер завораживающе улыбнулся, но пьяная икота быстро развеяла наваждение. «Скажи мне свой индиот дефи... идиотификационный код». «Это что он сейчас спросил?» — беспомощно взглянул на друга Бат. «Ну, судя по моему обильному опыту твоих возлияний и практике перевода с пьяного на всеобщий, твой будущий мастер интересуется чем-то средним между твоим именем и номером коммуникатора», — перевел Эмичи. «Не скажу». Мгновенно преисполнился подозрениями Бат. «Мало ли зачем ему». «Я же тебе свой сказал», — обиделся гость. «Так нечестно, неправильно. Лохматый обещал. Может, ты не слышал просто? Сенсоры барахлят, да? Вот, Дженсен Аркана». «Это коньяк так зовут, если уж на то пошло, а не тебя», — насмешливо фыркнул Кпинга. «И меня тоже», — не согласился брюнет. «Очень красивый идиоти... Тьфу. Лохматый прав. Краткие термины удобнее. Очень красивое имя». «В дупель», — констатировал Ксан. «Скажи ты ему имя. Может, отстанет. А то войдет в маниакальную фазу, еще буянить начнет. Оно нам надо? Все равно не вспомнит, как протрезвеет». «Номер не дам». На всякий случай непримиримо поджал губы к Пинга. «Эй, ты, короче. Бат меня зовут. Бат Умбрая Ганджу». «Бат Умбрая Ганджу», — на удивление четко повторил за рыжим незваный гость. «Тоже красивое имя. Ладно, я пошел. Спрошу у лохматого пароль на следующий уровень доступа». Гость развернулся и шагнул обратно в сторону телепорта, не обращая внимания на слегка офигевших от такого поворота хозяев. Уже почти скрылся в подпространстве, но вдруг затормозил и наполовину высунулся обратно. «Чуть не забыл. Ты самец или самочка?» «Чё?» — окончательно охренел Кпинга. «А, ладно, сейчас сам посмотрю. Постой, секундочку, на месте. Как там? У самочек вогнутая, у самцов выпуклая. Или наоборот?» «Не». Коньяк вытянул в сторону своей жертвы раскрытую ладонь и пошевелил растопыренными пальцами, словно щупал воздух. «Да ты окончательно страх потерял, псих! Пшёл вон!» — заорал Бат, инстинктивно прикрывая ладонями выпуклое, и даже не обратил внимания на тихо сползающего по косяку друга, который трясся от беззвучного хохота. «Пароль неверный, да? Ладно, ладно, уже пшел, самец». «Как интересно». И гость окончательно растворился в подпространстве. Не вышел. Не телепортировался. Растворился туманом.